Глава 22. С каждым днем Солон все больше и больше входил во все детали банковского дела, но, верный себе, он при этом склонен был видеть во всем проявление божественного промысла. Ему трудно было свыкнуться с роскошью окружавшей его обстановки и тем более с мыслью об огромных средствах, которыми ворочил банк и которые составлялись из сбережений сотен и сотен вкладчиков. В его глазах забота о сохранности этих средств была священным долгом. Для Солона, хоть он и не сумел бы выразить это словами, жизнь представляла ряд закономерных частностей, смысл которых был в том, что каждая из них несла в себе крупицу божественной воли. Честность – Богом заповеденное свойство. Женская добродетель – выражение прекрасных основ миропорядка. Разумеется, Солон никогда не видел и не мог даже вообразить себе женщины, которая была бы недобродетельна. Он знал, что в мире существует грех и порок, но, помня то, чему его учили с детства, твердо верил, что всякий, запутавшийся в тенетах зла, поплатится за это, если не в здешнем мире, так в будущем. Может быть, он и не представлял себе эту расплату в виде гиены огненной, но все же при всей полноте своих квакерских убеждений склонялся к мысли, что существует такое место, где грешники несут заслуженную кару. Он с уважением относился к христианской церкви вообще, видя в ней силу, противостоящую язычеству. Однако религиозные верования и учения других сект казались ему бессодержательными. Только в религии Джорджа Фокса и Джона Вулмана он видел спасение от всех бед земных. Неудивительно, что молодой человек подобного склада внушал уважение даже своим начальникам. Его открытое честное лицо с большим ртом, коротким носом и ясными и сине-серыми глазами носило на себе отпечаток какой-то одухотворенности. По крайней мере, такое впечатление он производил на окружающих. Все в нем говорило о готовности прилежно трудиться над порученным ему делом. Квакерская манера его речи звучала приятно для слуха. Квакеров много было и среди служащих, и среди вкладчиков банка, да и вообще в Филадельфии, но искреннее благочестие Солона выделяло его из общей массы. Для начала ему поручили обработку материалов, косвенным образом связанных со судами, которые банк выдавал компаниям и частным лицам. На основе этих материалов составлялся своего рода финансовый справочник. Это была идея Эверарда для собственного удобства и в интересах банка собирать и систематизировать всякого рода финансовую информацию. О сделках по недвижимости и торговых операциях, о продаже акций и облигаций, об управлении наследственным имуществом. Одним словом, все, что могло оказаться полезным для расширения деятельности банка. Сюда же он относил газетные объявления о браках и смертях и разные другие сведения, касавшиеся лиц, которые играли видную роль в финансовой жизни страны. «Кто знает, — говорил он, — как все это когда-нибудь может сказаться на делах банка?» Особым его вниманием пользовались некоторые филадельфийские корпорации. Их рост, их история — отраженное в судебных документах и газетных сообщениях, все это нужно было тщательно сортировать, наклеивать и подшивать. До сих пор мистер Эверард делал это сам с помощью то одного, то другого из служащих банка, но теперь он решил все передать Солону. Кроме того, по субботам в самые горячие утренние часы Солон помогал одному из кассиров проверять счета и документы, принимать вклады и выдавать деньги. Первое время это нравилось ему больше, чем работа в отделе кредитов. Здесь он имел дело с живыми людьми, привыкал к именам, подписям, лицам вкладчиков. Это словно бы подводило его ближе к существу банковского дела. Но довольно скоро он понял, что это работа чисто механическая, незначительная, которая для способного человека должна была служить лишь ступенькой к операциям более серьезным. Время шло, и банковское дело все больше и больше увлекало Солона. Стремясь быстрее освоиться в своей новой профессии, он стал аккуратно читать банковский еженедельник и нередко по вечерам уносил домой книгу образцов подписей и пачки аннулированных чеков, чтобы на досуге хорошенько вникнуть во все тонкости. Нашел он себе еще занятие – обходить по очереди все городские районы и знакомиться с различными домовладениями и земельными участками. Отчасти это интересовало его лично, поскольку его сбережения уже порядком округлились к этому времени. А кроме того, он хотел быть осведомленным на случай, если под какое-либо из этих владений захотят получить в банке ссуду, и начальство поручит ему произвести оценку. В одной из таких странствий, проходя по незнакомой улице, Солон вдруг заметил двоих людей, занятых чем-то, что на первый взгляд могло показаться упражнением во французской борьбе. Однако, когда Солон остановился посмотреть на них, один из боровшихся вдруг поднял крик. «Караул! Полиция! Грабят!» — вопил он. Поняв, что на его глазах совершается преступление, Солон перебежал улицу и поспешил на помощь к тому из двоих, которому, по всей видимости, приходилось худо. Противник вцепился в него мертвой хваткой. Наконец, Солону удалось заставить нападавшего выпустить свою жертву, и тотчас же освобожденный человек вскочил и бросился бежать со всех ног. Солон меж тем крепко ухватил преступника за ворот, чтобы тот не мог вырваться, но каково же было его удивление, когда на него посыпались гневные упреки. «Чего ты в меня вцепился, болван? Ведь это он меня грабил! Да еще и сбил, так что на мне живого места нет! Вот, посмотри сам!» «Послушай, друг», — возразил ему Солон почти ласково, — «я тебя поймал за нехорошим делом, и теперь тебе придется пойти со мной». Тут на месте происшествия появился полисмен, услыхавший со своего поста шум и крики. Он схватил Солона за плечо и грозно спросил: «В чем дело? Что здесь происходит? Кто звал полицию?» «На меня напал грабитель», — пояснил человек, которого держал Солон. «А вот этот болван, не знаю, откуда он взялся, не только помог вору удрать, но вдобавок вздумал еще меня же и задержать!» Услышав это, полисмен повернулся к Солону. «Что же это значит? Кто вы вообще такой? Я этого человека знаю. Он служит приказчиком в бакалейной лавке за углом. А вы кто? Как ваша фамилия? Пойдемте-ка со мной!» Затем, обращаясь к негодующей жертве ограбления, он спросил: «Много денег у вас вытащили, Джон?» Солон, совершенно сбитый с толку этой неожиданной переменой ролей, воскликнул: «Послушайте, инспектор, моя фамилия Барнс. Я работаю в торгово-строительном банке. Я шел по улице, услышал крики и поспешил на помощь. Вот и все». «Хороша помощь! Я схватил вора, а этот дурак заставил меня выпустить!» Джон весь трясся от злости. «Ну вот что, вы оба ступайте со мной в участок. Там разберемся», — решил полисмен. Солон стал объяснять, что, по-видимому, ошибся, приняв грабителя за ограбленного. Если вор, которому он помог уйти, украл у этого человека деньги, он готов возместить потерю. Кончилось тем, что все трое вместе отправились в банк, там установили личность Солона, и он отсчитал мистеру Джону Уилсону $10, после чего полисмен удалился. Тем и закончилось это приключение, послужившее Солону уроком. Впредь быть умнее и не всегда верить собственным глазам. Но это был не единственный урок, полученный им во время его странствований по городу. Волей-неволей он видел много такого, что тяжелым камнем ложилось ему на душу. Целые кварталы, населенные беднотой, публичные дома, где открыто и нагло процветал разврат, притоны и кабаки, теснившиеся на каждом перекрестке и привлекавшие к себе самые подонки человеческого общества. В Дакле Солуну почти не приходилось сталкиваться с подобными явлениями. Отец его был из тех людей, которые жалеют слабых и незадачливых, но предпочитают держаться от них подальше. Так же примерно относился к ним и Солон, только с большим сочувствием. Вот почему он очень болезненно воспринял эти новые для него стороны городской жизни. В то же время в нем крепла уверенность, что лишь твердо опираясь на заветы религии, можно избежать тех бедствий, которые предостерегают безбожника.